Как раз в этот момент Павел Сергеевич попытался отнять у КАП-3 поднос с аппетитно выглядевшей едой, и тут их накрыло волной запаха. Видать, точно от древа похухоли, поскольку иначе чем удушливой вонью эту волну смрада назвать было невозможно. Они одновременно бросили поднос и отпрыгнули от него в разные стороны. На месте падения блюда образовалась зловонная лужа. «Фу, бля, ты чего такое оттуда вытащил?» Зажав пальцами нос, прогундосил Сергеич. «Может, протухло?» – предположил Михалыч. После службы на подлодке у него, видать, обоняние было покрепче, ибо нос он не зажимал. Это один из самых востребованных деликатесов в системе заранцев. Не поддержал его Кузьма через громкую связь. Одновременно с этим заявлением в стене открылась щель, и оттуда выскочил киберуборщик. Он был покрупнее, чем на челноке, и справился с загрязнением буквально за 3 секунды. Вентиляция на несколько мгновений ощутимо подняла мощность, высасывая неприятные запахи, и уже собиравшийся громко возмутиться народ, недовольно бурча, вернулся по своим местам. Только Алексеич ворчливо заметил: «Умеешь ты, старый хрен, аппетит испортить, то про проверяющего за столом рассказал, который в гальюне на твоей лодке вентили перепутал и потом весь не за столом будет сказано, по отсекам скакал, теперь того же КХМ, самого, из плиты вытащил. Тебе не кажется, что оно тебя преследует?» В кают-компании началось легкое похихикивание, а Сергеич добавил: «Вы вот, всю контрразведку не любите, а я всю службу только тем и занимался, что всяких естествоиспытателей от КХМ оттаскивал». Михалыч стоял красный, как рак. Было невооруженным взглядом видно, что он злится, но сказать-то нечего, сам впросак попал. «Лень, хорош уже паровой котел из себя изображать. Возьми вон макароны, да есть садись». Попытался Алексеич сгладить ситуацию, а Сергеич, набрав комбинацию, уже протягивал любителю экзотики поднос с новым заказом. Насупившийся КАП-3 молча взял поднос и пошел за стол. «Товарищи, решил я разъяснить текущую ситуацию. В меню синтезатора произведена перенастройка. Все, что помечено зеленым цветом, в принципе можно есть без риска оба. Хе-хе, я чуть не присоединился к Михалычу. В общем, все поняли. Желтый раздел, на свой страх и риск. В общем, 50 на 50, а вот красный, жрать нельзя. А раньше чего не сказал, хоть бы предупредил, чтобы понятно было», — буркнул Михалыч. «А чего там непонятного? Зеленый иди, красный стой», — парировал я. После всего случившегося, я уже не стал рисковать, и взял уже проверенные, но порядком надоевшие макароны с тушенкой, и немного лука для витаминов. Обиженный Михалыч пересел от Павла Сергеевича к Петровичу, и после нескольких минут молчания они начали оживленно шушукаться, и через несколько минут вместе отправились к синтезатору. Обедающая публика проводила их взглядами с настороженным вниманием. Немного пошептавшись, они понажимали на кнопки, и достав результат из окошка, аккуратно принюхались. Результат, вероятно, их удовлетворил, и естествоиспытатель достаточно браво проследовал на свое место. Насколько мне было видно, в тарелке лежало нечто, похожие на вполне знакомое мясное рагу с овощами. Михалыч зацепил вилкой небольшой кусочек, еще раз понюхал и аккуратно положил его себе в рот. Все с нескрываемым интересом за ним следили. Проживав один кусочек, он повторил, а потом с аппетитом начал уничтожать лежащую на тарелке пищу. Съев все, что было, Мариман запил чаем и, закурив, расслабленно откинулся на спинку дивана. «Лень, ну как?» – спросил Петрович. «Божественно, Саш. Последний раз такое на Кубе ел, всего в самый раз. А на что похоже?» «У меня на курицу похоже было, да на что-то из морепродуктов. Как раз, как я люблю, надо номерок запомнить». Глядя на двоих сытых и довольных дедов, народ, включая меня, потянулся к синтезатору. Выбор, конечно, был похож на лотерею, но страшного ничего не было. Если вдруг будет не по вкусу, всегда можно спустить не понравившуюся порцию в утилизатор и заказать новую. В общем, все, не побоюсь этого слова, обожрались. Соответственно, перепробовали кучу напитков. Большая часть летела в утиль, но нашлись и такие, что вполне удовлетворили не особо изысканные вкусы экспериментаторов. Надо будет Кузю попросить и питье разделить по категориям на горячие, холодные и, соответственно, алкогольные и без. Надеюсь, что с какой-нибудь наркотой там не было, а то кто их, этих гуманоидов, знает. С приятной тяжестью в желудке я решил устроить себе небольшой тихий час. Надо, конечно, заняться делом, но это было бы выше моих сил. а с Кузьмой можно и лежа пообщаться. Зайдя в каюту, я первым делом отправил Берца за волшебную дверцу и, разоблачившись, завалился на мягкую кровать. Проснулся я как-то сразу. Татьяна сопела рядом. Сон совсем пропал, поэтому, немного поворочившись сбоку на бок, я все-таки встал и пошел одеваться. С Кузей я, соответственно, не пообщался. Прилег, прикрыл глазки и вырубился. Наверное, сейчас и схожу. Пойду-ка я кофейку бахну. Синтезатор исправно выдал чашку не очень горячего кофе. Я присел на диван, поставил поближе пепельницу и, закурив, задумался. Интересно, сколько сейчас времени? Надо, наверное, установить какой-нибудь режим. Или перейти на имперское время. Ладно, с этим разберемся. Время терпит. Пора определяться, что делать дальше. Все эти назначения, конечно, здорово, но вокруг неизведанное пространство, со своими правилами и нормами поведения, и негоже сразу лезть со своим уставом в чужой монастырь. И то, что мы туда полезем, сомнению не подлежит. Пусть у нас есть неплохой стартовый капитал, в виде полуразгромленной базы с лучшей на данный отрезок времени техникой, нет, в том, что базу мы восстановим, я не сомневался. Слава богу, самим кувалдой махать не надо. Судя по данным сканирования, сохранилось достаточно ремонтно-восстановительной техники. Они будут работать сутками, но результат по-любому будет. А дальше что? Ну вот сидим всемиром мы на полностью исправной и самодостаточной базе, живем в роскошных апартаментах, и что, торговать обломками, отлавливать пиратов, наниматься в охрану караванов, или сами начнем их грабить? Нет, то, что начнем искать координаты нашей земли, это сомнению не подлежит. Всем хочется домой, но, я уверен, что освоенные здесь возможности, никто бросать не захочет. После кузиных ознакомительных фрагментов, приоткрывающих возможности местной техники, деды, кажется, уже планируют мировую революцию. По крайней мере, я уже слышал, как они говорили между собой. Эх, мне бы такую технику, да тогда, даже попав сюда, они ничего не забыли. И если им представится возможность, то они ее не упустят. С одной стороны, конечно, правильно, и я бы их поддержал обоими руками, но здесь ведь тоже запускать ситуацию никак нельзя. Сомнут. И если они вычислят, откуда мы, то, а я пока не дам гарантии, что после определения координат, а то, что они будут определены, я не сомневался, поскольку если они туда прилетают, значит, они их знают. Если знают они, то будем знать и мы, даже если для этого придется вырезать всю пиратскую братью. Ко всему, можно попросить Кузю, чтобы он просчитал все вероятности. Пусть с погрешностью, но ему известны параметры последнего прыжка старой коровы. Я думаю, он сможет определить круг подозреваемых систем. Мля, что делать? Тут от дверей раздалось деликатное покашливание. Не помешаю, Петрович вошел в кают-компанию. Да нет, Петрович, заходи. Я изобразил приглашающий жест. Петрович прошел к синтезатору и тоже сделал себе кофе. Гляжу, тебя темные мысли злобно гнетут. С чего ты взял? Притворно удивился я. Сижу вот просто думаю. Он поставил на стол новую пепельницу и показал мне мою, заполненную окурками. Что же за дума такая? Я посмотрел на него и все рассказал. Петрович тоже закурил и задумался. Знаешь, Володя, начал он, я тоже об этом думал. Почти теми же словами. Он посмотрел на мое удивленное лицо и продолжил. Зря ты нас такими дремучими считаешь. Мы хоть фантастику вашу почти не читаем, но кое-что об этом знаем. Он хитро прищурился. Ты думаешь, что столько лет они у нас людей воруют и ни разу не засветились? Он хмыкнул. Ловили мы их, и примерно о целях их догадывались. Целый отдел работал, язык только плохо выучили, и думали, что они просто людей воруют, поскольку нехватка у них. Про рабство вот никак не думали, а оно вон как повернулось. После развала Союза, тему эту прикрыли, и не гадал даже, что сам сюда попаду. Тут уже я удивился. Да ладно, и чего ты слышал? Там, небось, все засекречено было по грифу О, Г, В, слышал. Да я сам их брал, и образцы бластеров ихних у нас есть, были. Поправился он, и эти сами, были. А про мысли твои, так скажу, не забивай себе голову на ночь, до утра уже, наверное. Перебил я его, тем более не забивай, старые кони борозды не испортят, и вспашут, как надо. Быстро продолжил он, видя мое желание продолжить старую поговорку. Разберемся мы тут, да так разберемся, что мало им не покажется, а потом и до дома доберемся. Ты вот, что, Кузьма сможет меня их языку в полном объеме обучить? Да я думаю, что без проблем, только это будет основной язык империи, а за все прошедшее время, куча диалектов появилась. Это дело наживное, а когда, да хоть сейчас, надо только до Челнока дойти, тогда чего сидим, кого ждем. Зайдя в рубку, Петрович осмотрелся, простенько так, ничего лишнего. Потрогал он джойстик на кресле, куда садиться, да в правое падай. Кузя, привет, угнездился я в левом кресле, поучишь Петровича, здравствуйте, поучим без проблем. Чему учимся? Надо изучить в совершенстве эриданский, ну и диалекты. Если ты знаешь, Александр Петрович, присаживайся поудобнее, это все не так быстро. Кресло зашевелилось, подстраиваясь под не очень массивную фигуру полковника запаса, и шлем с негромким жужжанием наполз ему на голову. Кузьма, у тебя есть какие-нибудь базы по разведке? Какие-нибудь есть, а что интересует? Только ты учти, они устарели на очень много лет. Ну, я не думаю, что принципы сильно изменились. Наверное, интересны последние взаимоотношения разных образований внутри империи, кланы там всякие. Короче, все, из чего можно почерпнуть пользу для настоящего момента. Ведь больше всего пострадали именно центральные миры, именно туда был направлен основной удар, а периферия большей частью ведь сохранилась. Пираты, к примеру, не на пустом же месте возникли. Ты ведь в последнее время имел доступ к новостям, в общих чертах я понял, что ты хочешь. Выборку я подготовлю, данные по кланам, семьям и системам у меня есть. Осталось только привести их в соответствие с сегодняшними реалиями, но оно, конечно, будет неполным. Доступ к сети у меня был ограничен. Есть смысл, когда представится возможность, совершить небольшой вояж в обитаемую систему и подключиться к общей сети, обновить информацию. А что касается учебных баз по разведке, то это не проблема. Я думаю, что ты прав, нового вряд ли чего придумали, скорее и старое-то забыли. Насколько я могу судить, после гибели империи, сообщество существенно деградировало. Ну что, ложись, сейчас зальем. Да это не мне, у нас вон, разведчик главный, язык учит. Ты ему следом и накати. Зачем следом? Параллельно залью, только ему потом придется дня три в виртуале посидеть, чтобы основные навыки закрепились. И вообще, на базе вам надо будет обязательно импланты поставить. Намного легче будет и обучаться, да и в работе они очень помогают. Об этом я с тобой тоже поговорить хотел, и о медицине, и о технике. Кстати, как там с кораблем, что нам выделили? Максимум, что смогли, фрегат последнего поколения с полным комплектом. Только вот с топливом не густо. Максимум на один прыжок. Будет готов примерно через 8 часов. Расконсервация и активация прошли успешно. Сейчас проверяются все системы. Все-таки столько лет прошло. Ну и славно. Залей мне ознакомительную информацию по той технике, с которой предстоит общаться. Ну и по медицине и имплантам. Надо же хоть что-нибудь знать о том, с чем придется столкнуться в ближайшем будущем. Я включился в реальность. И шлем с легким жужжанием уполз вверх. Очнулся, тебя Татьяна искала. Ругалась, да нет, просто спросила, где этот паразит. Мастерски сымитировал голос жены Кузьма. А сама она где? Уже в лифте. Сколько времени прошло? После твоего учения вечно во времени путаюсь. Вроде только присел, и на тебе. О, а Петрович все торчит? 5,5 часов, Петровичу еще 2 часа усваивать. Залил-то я ему быстро, теперь по полочкам раскладываем. Понятно, думаю, он на нас не обидится, за лишние знания. Слез из ложемента, и пошел на кухню, как мы прозвали помещение для приема пищи, за чашечкой кофе. Глядя на синтезатор, я уже представлял себе его основной принцип его действия. Повторить его я, конечно, не смогу, но хоть представляю, как он устроен. В принципе, ничего сложного. Принцип 3++ D++++++ принтера и взаимодействие силовых полей. Самое главное, подавая строительный материал, и все. И импланты мы себе обязательно поставим. Получалось, что в голове добавлялся мощнейший биокибернетический компьютер, вкупе с колонией микромашин, дававшие фантастические возможности. Ну, фантастические они представляются с моей точки зрения. В империи это было обычное дело. А вот в обитаемых мирах на настоящий момент, они были величайшей редкостью, хотя и в империи устанавливались далеко не всем. Более всего были распространены обычные, кибернетические, учитывая применявшиеся нанотехнологии, и они, по земным меркам, были за гранью фантастики, но биокибернетика была на порядок лучше. Конечно, вживлять себе в голову, похожий на большого слизняка имплант приятного мало, но об этой особенности я умолчу. Потом сами узнают. Я присел на аппарель и, свесив ноги, с удовольствием пил кофе, курил и наблюдал за транспортером, везшим супругу и Михалыча с Сергеичем к челноку. «Вот ты где, паразит!» Таня подошла ко мне. «Я его ищу, а он тут кофе распивает», — сердито заявила она. Я потянулся и чмокнул ее в щеку. Она отмахнулась. «Отстань, все нервы истрепала. Хорошо хоть Кузя сказал, что ты тут». Она немного отошла в сторону. «Да я проснулся, ты так сладко спала, что не стал тебя будить», — улыбнулся я, «потому не стал терять времени и пошел подучиться немного. Вот, 5 часов тут проторчал, а Кузьму надо было сразу спросить, привыкая общаться с И. Скоро мы без них никуда. А Сашку куда дел? Тоже что лючится?» Сергеич тоже был не в настроении. «Да тут он, скоро вылезет. А вы чего вдвоем?» Алексей чемодан сворачивал. «Сейчас с Колькой придут. О, как там болящий-то?» — поинтересовался я, отошел, а чего ему будет? Михалыч вроде был настроен позитивно. Выздоровел, как и не было ничего. Мы уходили, он отъедаться пошел. «Вы ему про меню-то рассказали?» — хмыкнув, намекнул я на вчерашнее представление. «И рассказали, и показали». Упал Сергеича градус настроения, немного приподнялся. «И пример привели», — улыбнулся он. «Паш, ну хватит уже. Вчера до усачки насмеялись». Михалыч покачал головой. «Ну, со всеми бывает». Сергеич явно хотел продолжить фразу, но сдержался. Деды пошли в челнок за кофе, ну и, наверное, проконтролировать Петровича, а я слез с насиженного места и подошел к супруге. «Танюшечка, ну хватит дуться», — приобнял я ее. Она уткнулась мне в плечо и заревела. «Хожу тут как неприкаянная, все при деле, что-то обсуждают, о чем-то спорят, ты все время куда-то исчезаешь, а я одна, как дура. Ласкового слова от тебя не дождешься», — продолжила она плакать. «Ну, Танюшечка, хватит реветь-то. Я и правда особо никогда соловьем не разливаюсь, и ласковые слова она из меня все время клещами тащит. Ну, учился я, ты что, рядом бы 5 часов сидела, и сидела бы, сама бы чего-нибудь еще узнала. Так Петрович место занял, фильм бы посмотрела. Ладно, в следующий раз я тебя разбужу посреди ночи и потащу с собой. Только, чур, не ругаться, что я тебя разбудил. Вот нечего спать днем ложиться, ты выспишься, а потом полночи колобродишь. Я тебя так люблю, так люблю». Чмокнул я ее в щеку. «Ну тебя», — буркнула она, отпихиваясь, но вроде как простила. Мужики тактично стояли поодали, попивали кофе. Самобеглая тележка усвистела к лифту, видать, народ соизволил спуститься. «Точно, едут. Володь, а чего Сашка-то учит?» Сергеич тихонько подошел к нам. «Я вот тоже хотел бы язык выучить, ну и может есть что по их методам разведки и контрразведки. Ох, и не просто отставник. Тут только успел об этом подумать, а он уже выдает. Ну, я думаю, Кузьма чего-нибудь подберет». «Кузьма, а по контрразведке есть что?» «Все в одной базе», — нейтрально сказал домовенок. «Давай Сергеичу загрузим. Проходите, у меня все готово», — гостеприимно предложил И. «Сергеич, иди». «Да как я сам-то? Ты бы хоть помог свечку подержать?» — хихикнул я. «Просто сядь в ложемент, расслабься и постарайся получить удовольствие», — посмотрев на его недовольную физию, добавил. «Пошли, провожу». «Володь, тут влез Михалыч, а мне бы тоже». «Михалыч, максимум через 3 часа мы уже будем грузиться в выделенный нам фрегат, там и будешь обучаться, как командир». Пресек я его поползновение. «И там же все узнаешь, сюрприз будет. Пошли лучше пообедаем напоследок, а то неизвестно, что там за фрегат и сколько мы будем устраиваться». Народ меня не поддержал. «Да мы только позавтракали, а ты обедать уже зовешь». Михалыч все вил петли возле челнока. Видать, ну уж очень хотелось узнать, что же это за фрегат, а то взойдет на борт и потеряется. Я зашел в челнок и спросил у Кузи. «Друг мой, у тебя есть какая-нибудь аудиовизуальная информация по нашему будущему фрегату? А то Михалыч сейчас кончится от неудовлетворенного любопытства». «Да нет проблем, перекодирую из обучающих программ. Полной информации не будет, к тому же он последней модификации, а на нее данных у меня нет, но общая компоновка очень похожа. Полная база находится на корабле, там и нужно проходить полный курс обучения». «Да ладно, пусть хоть раз смотрит, куда идти, а то вроде главный по тарелочкам, и боится опозориться. Когда включать? Да сейчас, заведу и запускай. Я вышел в ангар. КАП-2 все не унимался. Ходил туда, сюда возле аппарели. Михалыч, ну хватит тебе страдать-то. Пошли, Кузьма кино тебе покажет. Ну и кто хочет, можете присоединиться. Военмар решительно зашагал в салон. Колька и Алексеич потянулись за ним. «Осмотреть пойдешь?» – спросила меня Татьяна. «Нет, я обедать пойду. Что-то в желудке посасывает. Тогда я с тобой». Пообедали, и я решил полазить по шкафам в каюте. Как и предполагалось, кроме нескольких банных халатов, больше никакой одежды не обнаружилось. Честное слово, зимний утепленный камуфляж уже успел порядочно надоесть, учитывая, что температура в отсеках поддерживалась вполне комфортная. Правда, я утеплитель отстегнул, стало получше, но хотелось, конечно, чего-нибудь полегче. Незаметно пролетели несколько часов, остававшихся до полного ввода в строй нашего фрегата. К слову, он уже несколько часов болтался в космосе рядом с линкором. Фрегат готов к приему команды. Прошелестел в ухе кузин голос. «Идем». «Пошли, Танюш, труба зовет». «Куда зовет?» Послышался из ванной ее голос. Судя по звукам, она, кажется, решила прихватизировать судовое имущество, что тут же и подтвердилось. Показалась Татьяна с небольшим свертком под мышкой. «Володь, ничего, если я отсюда кое-что заберу, чего ты там смародерила?» «Ничего я не мара, тьфу, я только фен взяла, расчески, ну и кое-что еще». «Кузя, если мы кое-что заберем с линкора, ничего не случится, забирайте, если что, потом пополним со склада, только двигатель не выносите», — хихикнул он. «Добро, мы спускаемся». Забрав у жены завернутые в банный халат честно скоммунизженные вещи, на лифте спустились в ангар. Уже оповещенный народ курил, собравшись около трапа. Петрович, с задумчивым видом, сидел чуть поодаль. «Что, Петрович? Ты не весел, что ты голову повесил, или теперь уже тебя злобные мысли темно гнетут?» «Гнетут, Володь, гнетут. Давай потом, многое осмыслить надо, не все тут так просто. Давай, грузись, карета подана, народ», уже громче сказал я, «грузимся, пора». Все заняли свои места, и аппарель начала закрываться. «Михалыч, ну как кино-то? Посмотрел? Теперь не заблудимся?» «Нормально», — буркнул тот. «Найдемся, если чего. А то смотри, место в люльке освободилось. Ложись учись, если хочешь». «Да я потерплю». Неторопливо разошлись в стороны плиты ворот ангара. Наш челнок не спеша приподнялся над полом и, продавив зеленоватую пленку силового поля, вышел в открытый космос. Прямо перед нами в пространстве неподвижно висел фрегат, предназначенный стать нашим домом на ближайшие пару недель. Кузя взял курс на гостеприимно открывающийся проем ангара уже нашего корабля. Мы неторопливо подходили к распахнутым воротам. Народ горящими глазами разглядывал почти километровую тушу нашего фрегата. Километровой длины корпус. До настоящих событий никто такого даже представить себе не мог. Михалыч, тот вообще до сих пор так и не привык к местным масштабам, и смотрел на фрегат километровой длины соловянными глазами. Если он в конце концов не вернется обратно в реальность, то я даже не представляю, как он будет командовать флотом. Надо быстрее совать его под колпак, то есть под шлем, и закачивать в него новые знания. Причем пихать его к Кузе, который аккуратно зальет ему базы. Хоть на фрегат, равно как и на линкор, залили базы русского с самого Михалыча, личность у них пока не развилась. Кузе понадобилось несколько сотен лет и первоначальный толчок в виде его пилота. Потом на уже формировавшуюся личность наложились отпечатки нас, тех, кто нежданно-негаданно попал к нему на борт. А как инициировать свежеобретенных соратников, никто не знал. Даже Кузьма. Оставалось надеяться, что наше присутствие ускорит процесс. И вот мы уже в ангаре. Кузьма, как всегда плавно, поставил шаттл на палубу ангара. Аппарель открылась. Мы, не сговариваясь, решили отправить первым Михалыча. Тот поначалу возмутился, что я вам, кошка, что ли. Но после уверений, что кроме как командующему флотом, негоже никому первым вступать на палубу нашего первого корабля, он сдался. Мы все столпились на рампе, и Михалыч торжественно, чуть не строевым, сделал первый шаг на палубу нашего километрового фрегата. Отойдя на пару шагов от трапа, он повернулся к нам и торжественно произнес: «Добро пожаловать на борт», и мы дружной толпой ссыпались по аппарели. Мы с Татьяной спустились последними. Размеры ангара тоже впечатляли, хотя мы уже начали привыкать к местным масштабам. Часть летной палубы, была заставлена относительно небольшими летательными аппаратами. В сведениях, закачанных Кузьмой мне в голову, об именно таких не упоминалось. Но если судить по аналогиям, то это были единые АКИ имперского флота, только новой модификации. Также присутствовала и пара шаттлов, с виду очень похожих на кузин. Отличались лишь незначительные детали. Оглядываясь по сторонам, мы подошли к стоявшим плотной группой мужикам, которые, как и мы, крутили головами по сторонам, с любопытством рассматривая находящуюся в ангаре технику и окружающую обстановку. Мое внимание привлекла достаточно большая, огороженная площадка, на которой было крупными буквами написано «Опасная зона». При активном режиме персоналу в зоне работы грузового телепорта находиться запрещено. Опасно для жизни. Что-то я не помню ни о каких телепортах в заложенных Кузьмой знаниях. Кузьма, что тут за телепорт? Получаю информацию. В общих словах, это средство перемещения неживых объектов на расстояние. Перемещение живых объектов не допускается, поскольку влечет за собой смерть перемещаемого. Одна из последних разработок ученых империи. Ничего себе, однако отстал ты от жизни. Действительно отстал. Наш крейсер уничтожили за 15 лет до гибели Эридана, поэтому в моих познаниях довольно много белых пятен. При контакте с эскадрой, я в основном занимался выяснением обстановки и структурой резервной базы. Поэтому до подробных технических сведений дело не дошло. В ближайшее время я восполню этот пробел. Оказывается, после пристального изучения технологии и возможностей чужих, появилось очень много технических новинок. Некоторые кажутся фантастическими даже мне. Ну, как восполнишь свой пробел, не забудьте со мной поделиться. Обязательно. И еще, ты сможешь проконтролировать обучение нашего комфлота? Ты уже знаешь возможности его организма. Не хотелось бы лишних эксцессов. Сделаю. Он может спокойно воспользоваться обучающей системой фрегата, а за остальным я прослежу. Спасибо. Слушай, а как называется этот фрегат? Пока никак, только цифровой код. Ни один корабль из присутствующих здесь эскадры не имеет своего имени. Их даже не успели включить в состав флота империи. Значит, они сражались и погибали безымянными? Ничего, я думаю, что мы это исправим. Чего ты там все шепчешься? Михалыч подозрительно на меня посмотрел. Да вот, Михалыч, выяснилось, что ни один корабль в системе не имеет своего названия. Их даже в списки флота внести не успели. И фрегат этот не исключение. Так что придется тебе стать их крестным. А чего это я один? Все вместе и назовем, и в списке нашего флота включим. Добро. Ну ты это, давай веди нас что ли, устраиваться надо, а то стоим тут, как бедные родственники, с кучей шматья. Мне уже надоело таскаться со своей амуницией и с Татьяниным тючком. Это ты у нас весь шматьем зарос, как куркуль, а мы тут все налегке. Алексеич с некоторой завистью указал мне на мое имущество. Но, вообще ты прав. Лень, давай веди. Михалыч немного растерянно осмотрелся, явно плохо себе представляя направление движения, но тут по полу побежала дорожка из белых огоньков, и он, вздохнув с облегчением, махнул рукой: «Пошли». Кузя тихонько хихикнул у меня в коммуникаторе. Худо-бедно, но мы все-таки попали на жилую палубу. До недавно покинутого великолепия линкора тут было далеко. Обстановка строго функциональная. Стены, выкрашенные в серый цвет, более светлый потолок, пол темнее, обозначение переходов, лючков, дверок и так далее. Каюты опять же по свободному выбору. Каюты, это очень громко сказано. Наверное, лучше сказать кубрики. Это слово больше подходит к названию тех помещений, в которых нам предстояло жить ближайшее время. Правда, была еще и действительно каюта для командира фрегата. Михалыч, конечно, заехал сразу в капитанскую. Ну, ему по должности положено. Я выхватил вторую, чуть меньше по размеру, поскольку семейный, а остальные разместились в одноместных кубриках для обычного комсостава. Для всех прочих, каюты двухместные, с двухъярусными койками и небольшим свободным пространством. Кроме комсоставских, во всех остальных удобства на коридоре. Общий душ, общий умывальник, ну и туалет тоже. Как и предполагалось, никаких посторонних вещей в наших каютах не предполагалось. Так что честно натыренные женой туалетные принадлежности пришлись очень даже кстати. По крайней мере, она с довольным видом раскладывала по немногочисленным полочкам и шкафчикам свои прибамбасы. К слову, шкафчик был всего один, как и полочка. Именно шкафчик и именно полочка. Был еще крючок для полотенца или халата. Все, никаких ванн. Все предельно просто и функционально. душевой поддон, удобства, миниатюрный умывальник и дай бог один квадратный метр свободной площади. В комнате тоже все простенько. Небольшой столик, тумбочка с информсистемой около кровати, маленький диванчик, мелкий шкаф для одежды, да что-то типа книжной полки. И все. Белья в шкафу не нашлось. Пришлось связываться с Кузьмой. Совершенно не хотелось спать в одежде или на голом матрасе. Искомое белье, в конце концов, обнаружилось, но для его получения пришлось пнуть Михалыча, который уже пристраивался в капитанском ложементе и собирался пристроить на своей голове волшебный колпак, вернее шлем. «Михалыч, ты куда собрался-то?» – осведомился я, узрев его приготовление. «Вовремя я подсуетился, еще бы чуть-чуть, и все, не поймал бы. Вылезай, давай, сначала насущные дела сделай, а потом валяйся себе. Ну когда вы от меня отстанете? И тут теперь покоя нет. Чего тебе теперь-то надо? Для того, чтобы людям обустроить быт, нужны некоторые мелочи, просто не там, и так далее. Так вот, у нас этого нет, а у меня есть. Не знаю я, почему у вас нет. Сходите там на склад, возьмите. Там на склад не ходит. Каждому члену экипажа все выдает бытовой дроид. Ну, так скажи дроиду своему, чтобы все принес. Он не мой, и я ему говорил. Но в ответ, уже он мне сказал, что должен получить распоряжение о постановке на довольствие вновь прибывших от командира, а командира это ты. Так что будь любезен, поставь нас всех на довольствие, а то и жрать не дадут. Как я поставлю? Там же бумаги писать надо, приказ, ведомости, опять же, жалование выдавать. Перебил его я. Михалыч, проснись, 21 век на дворе. Прикажи ей, и он все сам сделает, а приказ твой зафиксирует как основание своих действий. Печатать и подписывать ничего не надо. Видя, что он мнется, громко сказал в пространство: «Интеллект, командир вызывает». «Слушаю». Михалыч помялся, но видя мое скептическое выражение, решил не ударять в грязь лицом и громко сказал: «Приказываю зачислить на довольствие всех этих 6 человек. Вид довольствия полный или частичный? А какая? Вид довольствия полный. Права комсостава. Меня назначить старшим помощником. Капитан подтверждает». Я пихнул Михалыча в бок. «Подтверждаю». Тот недовольно на меня покосился. «Записано. 6 новых членов экипажа с правами комсостава поставлены на довольствие. Назначение старшего помощника зафиксировано. Обеспечить всех в кратчайший срок всем необходимым. Я решил попользоваться правами. Выполняю». Михалыч хмуро смотрел на меня. «Ну, что теперь? Еще что-нибудь?» Он завозился на ложементе. «Нет, Михалыч, спасибо тебе, но все. Тем более я теперь старпомом заделался, и такие бытовые вопросы смогу и без тебя решать. Так что как там? Спи спокойно, дорогой друг и товарищ. Иди уже, балабол. Спасибо в карман не положишь и в стакан не нальешь». Кап-2 махнул рукой, и что-то недовольно бурча себе в усы, начал поудобнее устраиваться на кресле. Шлем скользнул по спинке, и все. Процесс пошел. «Кузьма, позвал я домовенка. Все под контролем?» «Так точно, инструкции переданы. Процесс контролируется». «Ну и славно». Покинув рубку, я отправился проверять размеры довольствия, но что-то мне подсказывало, что они будут более чем скромными. Пока я добирался до каюты, довольствие уже принесли. Постельное белье, полотенца, средства личной гигиены, ну и местную форму. Достаточно удобные, серо-голубые комбезы без знаков различия, ботинки без шнурков, нижнее белье опять же. Остальное, вероятно, должно было быть своим. Да и хрен с ним, самое главное, что можно вылезти из надоевшего камуфляжа. Мы привели себя в порядок и пошли немного подкрепиться в небольшую офицерскую кают-компанию. Ничего нового там, соответственно, не обнаружилось. Все тот же синтезатор, столы и стулья из простого пластика. Все было очень похоже на увеличенный в несколько раз кузин-буфет. Все тот же простой крепкий пластик и скромная обстановка. Меню тут уже успели перекодировать, и затруднений с получением пищи не возникло. Немного порасслаблявшись после достаточно вкусного обеда с сигаретой на маленьком неудобном диванчике, я отправился обратно в ходовую рубку. Что-то меня обуревали смутные подозрения в том, что в суматохе последних часов никто не удосужился задать курс предстоящего полета и не отдал команду на разгон, что и подтвердилось сразу по приходу. Мы висели на том же месте, где и несколько часов назад наш кэп валялся в ложементе, смотря цветные мультики по тактике применения нашего фрегата и аналогичных кораблей, и никому почему-то не было дела до того, что пора бы заняться и восстановлением станций, обустройством в этом новом мире, и вообще, блин, Кузьма, а не пора ли нам отправляться в сторону станций, что там мы зависли, на одном месте? Без проблем, отдай приказ на разогрев реактора и подготовку к началу движения, задай курс, и скомандуй о переходе в назначенную точку. Кузя, какой курс? Я только пальцем могу ткнуть, куда лететь, а ты курс, курс. Тебе вот я никаких курсов не задавал, ты как-то сам справлялся. Ладно, курс я задам, хмыкнул Кузьма, остальное сам. Привыкай, и тут чистые, эмоции шуток не понимают. То, что с отпечатком им досталось, усвоит не очень скоро, так что курс, приказ и команда. Ты теперь на военном корабле, иначе никак. Блин, когда этот лапирус оттуда вылезет? Надеюсь, ему там про слово курс объяснят, его епархия, пусть и командует. Объяснят, не переживай, а учиться ему еще часов 12, не меньше, потом тренировки, короче с перерывами суток трое получится, зато вылезет уже специалистом. Так что ты, как старпом, в голосе домовенка послышался смешок, пока покомандуешь, что поделаешь, щадящий режим при обучении, добро. Ну, ты курс-то задал? Задал, реактор уже разогрет, можно начинать движение, отлично, и, к движению готов, курс получил. Курс полученный рассчитан, к движению готов. Начать разгон. Двигатель запущен, разгон начат. Расчетное время в пути – 9 часов. Да блин, как все непросто-то. Глядя на Кузю, казалось, что вот оно, будущее, так сказать. Сказала и «погнали», типа туда, и все. А тут курсы, цели, блин, опять учиться, учиться. Как завещал нам наш великий Кузьма, чего там у нас с вооружением? Все работает? Все в порядке, готовность полная, БК загружен полностью, это хоть радует. А ты хоть просканировал систему до конца, чего у нас тут есть? Все просканировал, еще на линкоре, у него данные уже были, и потом еще обновили. Вообще во время боя, пострадали активные корабли дежурной эскадры, большинство активных защитных систем, станции наблюдения и контроля пространства, станция гиперсвязи, активные производства и добывающие комплексы. Все, что было на консервации, вероятно рассматривалось как второстепенные цели, и практически не пострадало. Большую часть производственных комплексов можно восстановить. Верфи фактически не пострадали. К моменту атаки они уже выполнили заложенную программу и автоматически перешли в режим консервации. Также и склады, топливные хранилища, резервные модули различного назначения. Есть еще интересная информация. В самый разгар боя, в систему, с внушительным эскортом вошел тяжелый войсковой транспорт, на борту которого находилась группа ученых и обслуживающий персонал станции. Кстати, те два крейсера сопровождения как раз входили в состав этой эскадры. Вышли из гипер они очень неудачно и сразу напоролись на залп чужих. Транспорт был фактически мгновенно уничтожен, но при недавнем детальном сканировании была обнаружена очень слабая энергетическая активность, не характерная для систем транспорта. Возможно, уцелело какое-то оборудование, представляющее интерес. Станция тут непростая, у нее большой и очень хорошо оборудованный научный сектор. Возможно, она предназначалась для эвакуации ведущего научного персонала империи. Чужие попали в систему скорее всего случайно. Тот факт, что при таком соотношении сил их флот был полностью уничтожен, при спланированном нападении исчезающе маловероятен.